Бой продолжался уже более 3 суток. Корабли флота Империума под командованием Лютера Штормблида пытались отжать силы прикрытия противника от корабля Улья. Грамотное перестроение тиранит в прикрытии чудовищно огромного корабля, что начал планомерную планетарную осаду, не давали флоту адмирала действовать более открыто. Оставалось только вести медленное ползучее наступление и отживать по одному крейсеру неприятеля, загоняя его под концентрированный огонь линкоров. Штормблид провернул уже не одну попытку заманить вражеские малые суда, что по своим размерам не уступали крейсерам, а порой и линкорам имперского флота, в ловушку. Его последняя предпринятая попытка закончилась всего одним уничтоженным судном «Тиранит», что разлетелся на громадные куски плоти и застыл в космосе кучей огромного отбитого орудиями линкоров мяса. Корабли человечества не приближались слишком близко к жукам и не могли вести точный кинжальный огонь, пока на третий день боя что-то ужасно странное не случилось с флотом противника. Огромный корабль флота Улья, по данным ауспиксов, спустился на планету и таинственным образом исчез с экранов кагитаторов. Ксеносы сразу утратили свой строй, чем и решил воспользоваться адмирал. Он не понимал, что происходит и отчего враг дает ему шансы на уничтожение своих космических сил, но все же не видел для себя ловушки. Корабли человечества быстро сближались с почему-то двигающимся от планеты огромных туш тиранит. Враг продолжал еще огрызаться огнем своих орудий, но в общем-то вел себя в большей степени пассивно по отношению к имперскому флоту. Штормблид не мог упустить такой возможности. Крейсера людей загоняли добычу под орудия линкоров, хоть они и сами терпели урон, но на этот раз правильная и налаженная ротация, а также странная рассеянность противника помогла Лютеру закончить окончательное уничтожение врага. Выдохнув, адмирал откинулся на свой трон и задумчивым взглядом оглядел присутствующих на мостике людей, что также смотрели на своего лидера, который привел их к победе. Конечно, еще не было известно, что произошло на планете, но в общем-то ни один офицер на флоте не сомневался, что флот в крайнем случае просто уничтожит всю зараженную чужаками планету, не позволив им воспользоваться добытыми с боя ресурсами. «Господа, мы одержали убедительную победу в этом нелегком сражении. Я также заявляю, что наша месть за погибшего контр-адмирала Крикса совершилась. Слава императору! Слава!» Многоголосый хор голосов флотских офицеров разлетелся по всему корабельному мостику. Каждый человек на всем флоте Империума слышал слова своего адмирала, и каждый проникся той торжественной минутой триумфа, что заставляло улыбаться и действовать еще более результативно в будущем, ради повторения таких моментов. Успех в космических баталиях – это как наркотик, побеждая своего врага, разрывая обшивку его корабля и окончательно уничтожая противника, ты чувствуешь ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Адмирал прекрасно знал это чувство, он наслаждался им и жаждал его. Именно поэтому он до сих пор служит на флоте и воюет с врагами человечества, ведь даже долг и честь не столь сильно побуждали его просыпаться по утрам, а чувство триумфа и победы, оно гнало его вперед сильнее всего. Улыбнувшись, осматривая своих преданных людей, что наполняли мостик боевого судна, адмирал не сразу заметил крайне растерянного и даже малости испуганного внука, что был весь в крови. В руках мальца был зажат клинок, с которого стекали капли крови, сам он как будто еле переставлял ноги, и юного представителя рода Штормблидов был растерян и напуган. Охрана мостика тут же кинулась на молодого офицера и повалила его на металлическую палубу, отобрав меч. Адмирал заметил, что мальчик не сильно-то и сопротивлялся действиям охранников, как-то больше по наитию, что ли. Что случилось? Встав со своего трона, адмирал подошел к троюродному внуку и, не получив ответ на свой вопрос от поставленного на колени человека, старик дал ему отрезвляющую пощечину, приводя того в чувство. «Я повторяю, дурья твоя башка, что случилось?» Старик не был в ярости, он говорил спокойно, но все, кто знал Лютера, всегда больше боялись его спокойствия, но особенно было страшно, когда этот прославленный в боях адмирал улыбался своей по-отечески доброй улыбкой. Он всегда улыбался своим врагам, которых без жалости уничтожал. Чуть сглотнув, парень явно взял себя в руки, потряс своей головой из стороны в сторону, как будто бы отгоняя какое-то наваждение. Вызвала охрана, навигатор повредился рассудком и убил. Взгляд еще молодого офицера снова остекленел, но адмирал новым ударом не дал ему уйти в себя. Он убил всех, подходил и, смеясь, перелизал глотки, улыбался и шептал о том, что только боги могут спасти от вечной тьмы пожирающей души. Я и пара членов экипажа кинулись на предателя, но он ударом располовинил Кларенса и «я убил его, уничтожил», а тот лишь смеялся, смеялся и кричал, что все наши души умрут, что только боги знают, как спасти свою душу. Многое повидавший в своей жизни офицер усмехнулся и покачал своей головой, молодой пацан впервые увидел мерзости еретиков, теперь он навсегда запомнит этот миг. Но потеря навигатора была достаточно серьезной проблемой. Нескольким из кораблей Империума придется остаться в системе Меридиана из-за не очень стабильного в последнее время варпа. Обычно навигаторов не хватало на оснащение сразу всего флота. Поэтому эти мутанты брали на себя работу, вести соединение кораблей через волны Империев. Теперь же, из-за отсутствия одного из самых сильных проводников через Иматериум на всем флоте, в системе окажется по меньшей мере одно из крейсерских соединений, чей навигатор будет вынужден перейти на корабль адмирала. Старик все же оторвался от своих мыслей и положил руку на плечо своего троюродного внука, что чуть вздрогнул под пристальным взглядом улыбчивого деда. Крепкая ладонь адмирала сжала плечо парня, отчего он окончательно пришел в себя, чувствуя сильную боль. Дед наклонился к своему внуку и посмотрел тому в глаза, отчего молодой офицер покрылся легкой испариной. «Это еретики, мы уничтожаем их по всей галактике, стирая даже память о этих мерзких безумцах. А теперь встань и не позорь мой род, сопляк». Оттолкнув с трудом сумевшего удержаться на подставленных за спину руках, парень сразу же вскочил на ноги и вытянулся в ровную струнку перед своим именитым родственником, из-за которого сам пошел служить на флот в пику желаниям родителей. «Мой адмирал, что еще?» Резкий как удар кнутом вопрос от развернувшегося недовольного Лютера, которого оклик штатного связиста отвлек от воспитательной беседы с внуком, заставил вопрошавшего мужчину в синей форме чуть приосаниться. Ведущие корабли соединений докладывают о странных происшествиях, навигаторы как будто бы посходили с ума и кидаются на всех с криками о скорой смерти и расщеплении душ. «Ты же не хочешь мне сказать, что на всем флоте не осталось этих мутантов?» Лютер недоуменно выгнул свою бровь, пристально смотря на чуть вспотевшего офицера. Старик уже понял, что весь флот сектора Корианис оказался в западне, рисковать кораблями и совершать слепой прыжок адмирал точно не собирался. «Так точно, господин, навигаторы были уничтожены, один из них пытался скрыться на отстреленной капсуле, видимо не до конца потерял свой рассудок, но был сбит пролетающим истребителем. Честно говоря, я даже не представляю, что могло произойти. Я думал, что навигаторы не поддаются варпу и...» «Чушь, все поддаются, даже парей убивали эти отродья». Старик задумчиво прошелся по помещению, после чего, приняв решение, повернулся в сторону своего внука. «Приведи себя в порядок, есть господин адмирал». Парень быстрее пули вылетел из помещения, по нему явно было видно, что больше расстраивать своего деда тот не желал. Сам же мужчина снова прошелся по железной палубе мостика своего корабля и, прикрыв глаза, на минуту задумался, после чего, кивнув своим мыслям, повернулся к офицеру связи. «Передай флоту выдвигаться к планете, встаем на ее орбиту, кажется, у нас организовался продолжительный отпуск». Офицер не успел ответить своему командиру, как резко приложил свою руку к голографическому устройству ВОКС, связи явно принимая от кого-то вызов. «Господин адмирал, вас вызывает на связь генерал имперской гвардии Клавдий Старк». Связист вопросительно посмотрел на старика и тот кивнул ему на пол, показывая, куда отразить голограмму генерала. «Лютер». Чуть поплывшая от некачественной связи голограмма Клавдия кивнула своему флотскому визави. «И тебе не хворать, друг мой, флот закончил зачистку противника, к вам на планету спустилась 50-километровая туша корабля «Улья», вы еще удерживаете планету?» Штормблит уже думал, что услышит стандартный запрос на экстерминатус от представителя Astra Militarum, но тот смог удивить его, заявив, что противник полностью уничтожен. Эти слова привели адмирала в легкое недоумение, но не доверять генералу Старку он не мог, слишком хорошо знал его и также знал о его репутации. Больше всего, конечно же, Лютера заинтересовала смерть астропатов. В общем-то, можно было окончательно заявить, что флот, а также планета, по чьей-то злой воле оказались окончательно отрезаны от Империума на неопределенный промежуток времени. Конечно, адмирал пошлет в слепой прыжок несколько крейсеров до столичного мира сектора, но он просто не верил, что эти корабли доберутся. Кто бы ни составил такую ловушку, она была максимально проработана и полностью сработала, а как знал Лютер, силы еретиков способны как-то перехватывать корабли, путешествующие в варпе, и им не составит труда чудовищно спутать путь судна без навигатора. Он не мог рисковать, и в то же время не мог не рисковать, Старик подошел к своему трону, с которого не слазил последние несколько дней, держась лишь на стимуляторах, подстегивающих организм. Сев на свое место, мужчина задумался и просто-напросто не заметил, как уснул. Никто не осмелился будить адмирала, что порой сам засыпал на своем троне, уставая от ночей с прекрасными наложницами. Офицеры лишь подумали, что приказа снизить боевую готовность по флоту так и не поступило, что, конечно же, являлось планом прославленного адмирала Лютера Штормблида. Обучение. 13. Нейлус недолго пробыл в штабе имперской армии. Больше всего его сейчас интересовала проблема Элизабет. Весь полет до города Форс-Юзер чувствовал растерянность, легкий страх и истощение ребенка, с которым был связан. Как опытный пользователь силы Хорс мог использовать связывающие их узы, что позволяли ему почувствовать, что происходит рядом с девочкой? Нет, Эльзи не была в опасности, больше всего на нее давила невозможность справиться с тем недугом, что поразил ее временного пациента. Нейлус не мог внимательно рассмотреть, кого же так самоотверженно удерживает на грани жизни и смерти девочка, но все же решил поспешить, чтобы помочь ребенку. Он чувствовал некую ответственность за действия своей будущей ученицы и не мог бросить ее на произвол судьбы. Неизвестное джедаю колесное транспортное средство быстро домчало Нейлуса и одного выделенного ему Девианом в сопровождении Астартес до центрального шпиля города Улья. Хорс вместе со своим невольным товарищем поднялся по ступеням губернаторского дворца и вошел в широченный проем раскрытых врат. Повсюду были гвардейцы, что носили раненых, куда-то направлялись и в общем-то были заняты важными, но стандартными армейскими делами, которые всегда возникают в результате тяжелого изнурительного боя. При приближении Хорса ко входу, навстречу ему вышел солдат в стандартной, побитой и затертой крак броне, он чуть прихрамывал на левую ногу, но стойко нес свою службу. Лицо человека было сосредоточено, и он не отводил своего взгляда от Астартес, сопровождающего Нейлуса. Форс-Юзер остановился рядом с солдатом, что преклонил колено перед ангелом императора, который неотрывно следовал за Хорсом. Нейлус чуть удивленно вздернул свою бровь, но все же не подал виду. Чинопочитание и даже благоговение перед всем, что связано с императором человечества в империуме, воспитывалось в детях с самого детства. Сам Нейлус не сразу понял смысла столь сильного и даже сурового выхолащивания альтернативных точек зрения и преклонения перед одной личностью, но повстречав местных демонов, он осознал, что вся сложившаяся в этом галактическом образовании система воспитания и власти была выстроена и буквально выстрадана путем многих проб и ошибок. Это был медленный путь адаптации феодальных, примитивных систем правления к целому межзвездному галактическому объединению. При отсутствии связи и должной транспортной связности страны, данная система была лучшим выбором, к которому и пришел император, выстроивший ее. Конечно, многое у него пошло не так, но все же эта система держится уже десяток тысяч лет, под непрекращающимся давлением врагов человечества, что достойный срок для любой космической державы. Смотря на опустившегося на колено солдата и его подошедших сослуживцев, джедай был несколько удивлен от чувствуемых им эмоций солдат. Безудержная благодарность гвардейцев к Астартес не оставляла каких-либо попыток трактовать их действия по-другому. Как знал джедай, вся операция по уничтожению тираниты, действия Ордена Кровавых Воронов, а также самого Хорса оказалась под грифом секретности, поэтому обычному солдату ниоткуда было узнать, кто именно нанес сокрушающий удар пришельцам. Хотя, конечно, догадаться воинам Astra Militarum, что точно видели взлет кораблей космодесанта и их безудержный полет к шпилям тиранит, никто не запрещал, что, видимо, и произошло в данном случае. Благодарю ваш орден за то, что вы уничтожили ксеносов. Благослови вас император, и да направит он вашу длань на всех врагов человечества. Сам десантник, потому что чувствовал Нейлус в силе, принял благодарность спокойно. Хорс мало общался с обычными космодесантниками и даже не знал имя человека, который сопровождал его, но он чувствовал, что тот не был гордецом, а потому, кивнув человеку, Астартес просто прошел мимо него, не удостоив слов. Иногда наши действия выше любых слов отражают нашу суть. Этот десантник просто исполнял свой долг и не требовал какого-либо почитания своих заслуг взамен. Хорс чуть наклонил голову в знак уважения солдату и пошел следом за воином Кровавых Воронов. Следовало побыстрее добраться до оборудованного на планете Апотекариона, где сейчас находилась Эльзи и, по ощущениям джедая, Дженкинс, помощник инквизитора и первый одаренный, которого встретил Форс-Юзер в этой галактике. Нейлус не слишком хорошо улавливал этого одаренного со столь большого расстояния, но все же смог почувствовать его легкую апатичность и страх за чью-то жизнь. Как бы это ни было странно, форс-юзер теперь точно догадывался, кто именно занялся лечением инквизитора, что, как и все псайкеры и многие люди на планете, должна была умереть от высвобождения сил бывшего лорда ситов. Вообще Хорс не очень хорошо перенес сообщение о столь многих забранных его силами жизней. Нет, он не слетел с нарезки и снова не пал на темную сторону силы, но сожалел о случившемся, хотя и понимал, что другого пути у него и всей планеты просто не было. Только неизбежность полного уничтожения примиряла Хорса с мыслью о совершенном, по сути, убийстве миллиардов людей. Уж больно это ему напоминало старого себя. Коридоры циклопического дворца Хорс и Астартес прошли довольно быстро и спустившись на лифте к нижнему уровню, что был лучше всего защищен, они наконец-то добрались до Апотекариона Ордена, где в свое время Нейлус приходил в себя после того, как уничтожил демона. Один из Астартес на входе поприветствовал своего брата и Хорса ударом кулаком в грудь, на что Нейлус кивнул ему, тогда как космодесантник также ударил себя по груди, после чего пожал предплечье стоящего на посту воина. Войдя в помещение и осмотревшись, Нейлус сходу отправился к закрытым комнатам, в которых чувствовалось присутствие одаренных. В одной из палат лежал инквизитор Ефремия и девочка, что, забравшись на стул и нависнув над женщиной, водила своими чуть светящимися синим цветом руками над головой Блии Краус. Сопровождающий имперского инквизитора Дженкинс также присутствовал в палате. Нейлус не сразу понял, что наблюдает. Его ощущение жизни и даже сама сила явственно давали ему почувствовать присутствие трех одаренных, один из которых медленно, но верно угасал. Прикрыв глаза и направив свою энергию на инквизитора, Хорс почувствовал отголоски той неимоверно чудовищной боли, что разрывало сознание женщины. Он чувствовал ее потерянный в агонии разум и, наверное, смог бы ей помочь, если бы не странные процессы изменения, что сейчас происходили в ее энергии. Влившаяся в нее сила своим воздействием уничтожила и заменила ту энергию, что присутствовала в Блии Краус изначально, но агрессивная сила, несущая в себе ярость и ненависть Хорса, которую он не мог не узнать, буквально растворяла в себе любые потуги будущей ученицы Нейлуса вылечить женщину, что только больше продлевало ее боль и агонию. Чудовищнее всего было то, что инквизитор даже не могла потерять сознание, потому что воздействие происходило на уровне силы, что постоянно взаимодействует с личностью одаренного. Нейлус видел, как его сила перестраивала энергетику женщины под себя, и она должна была умереть, но Элизабет остановила клеточный распад, поддерживая силы Ефремии, что вылилось в продолжение чудовищно долгой пытки. Хорс понял, что несмотря на одаренность девочки в медицинских техниках и приверженности той светлой стороне, она не сможет вытянуть Ефремию из лап смерти, а что можно было предпринять, он сам пока что не знал. Его сила, даже при лечебном воздействии темного исцеления, сейчас принесла бы только больше вреда, чем пользы женщине. Одна мысль проскочила в голове форс-юзера, когда-то он слышал о похожем случае среди одаренных. Не откладывая дело в долгий ящик, Нейлус отвернулся от обзорного стекла и вышел из коридора, подойдя к сидящему за когитатором апотекарию ордена космодесанта. Выбрали анализы у инквизитора, какая у нее группа крови? 4-я отрицательная. Случай произошел на гражданской войне джедаев. Тогда сотни одаренных сражались на просторах галактики. Поражение силовыми приемами не было редкостью и часто приводило к смерти форс-юзеров с двух воюющих сторон. Тела что светлых, что темных одаренных отвергали проникавшую в них силу оппонента и шли в энергетический разнос, что не только уничтожало тело, но также и приносило чудовищную боль через силу. Решение, кроме огромного воздействия родственной энергии, тогда не было найдено. Но был один случай, когда перешедший на светлую сторону молодой сит, в порыве желания спасти джедая, перелил ему свою кровь, что остановило распад организма. Хорс точно не помнил, чем закончилась эта история, но вроде бы в итоге эти двое погибли где-то над Тарисом, прикрывая побег Бастилы от сил тогдашнего повелителя империи ситов Дарта Малака. Организовать переливание, по велению силы не иначе совпавшей группы крови, оказалось недолго. Дженкинс, конечно, попробовал что-то сказать пришедшему вместе с апотекарием Хорсу, но все же замолчал под усталым и тяжелым взглядом девочки. Руки ребенка тряслись, и сама она выглядела не очень хорошо. Даже воздействие Нейлуса, поделившегося силой с ребенком, не сильно помогло, Эльзи пропустила через себя слишком уж много энергии для столь неопытного одаренного. Взятая у Нейлуса кровь по небольшой медицинской трубке стекала в вену женщины. Хорс точно не знал, поможет ли ей это, или же добьет окончательно, но во всяком случае он сделал все, что мог. Алая жидкость, по-видимому, все же благоприятно влияла на пристегнутую к кушетке Ефремию, отчего она перестала биться в бреду. Сила в теле женщины приходила к более своему стабильному течению и стала достаточно податливой для того, чтобы Нейлус смог забрать тьму себе, поделившись своей более стабильной, после пережитого им энергией с ментально потянувшейся к нему женщиной. Разум инквизитора до сих пор утопал в боли и метался в бреду навалившихся на нее видений. Хорс выступил стабилизирующим фактором, как и Эльзи для него ранее, что буквально вытянул Ефремию из бесконечного круговорота повторяющихся сводящих с ума циклов мелькающих картин будущего, настоящего и прошлого. Нейлус чувствовал постепенно крепнущую связь, что образовалось между ним и женщиной, но не стал противиться этому и отсекать от себя буквально утопающую в кошмарах женщину. Он желал помочь ей. Дженкинс с шоком наблюдал за происходящим действом. Он мог чувствовать энергию Харса, что стало светлее с их последней встречи. Но также он теперь ощущал Ефремию, которая в моменте буквально вспыхнула тусклым светом и остановилась в этом непонятном пограничном состоянии. Парень не понимал, что же именно произошло. Он мог чувствовать всех одаренных и ранее даже ощущал Блии Краус, пока она что-то не сделала и окончательно не пропала из его нового мироощущения. Сейчас же он понимал, что, будучи псайкером инквизитор, под воздействием силы Нейлуса стала парией, она ощущалась так же ярко, как и девочка, что точно была бездушной, хоть и не была столь всеподавляющей, как непонятный Дженкинсу джедай. Ей лучше. Эльзи потерла свои красные от усталости глаза и повернулась к мужчине, что сейчас стоял, смотря на Харса, опустившего ладонь на голову лежачей женщины. «Я чувствую, что она поправится». Робко улыбнувшись, Элизабет протянула ладонь и взяла Дженкинса за руку, отчего мужчина тяжело вздохнул и, закатив глаза, перевел взгляд на привязавшегося к нему ребенка. Опустившись на колено, Дженкинс приобнял девочку. Он не знал, как стоит вести себя с детьми. Честное слово, он вообще не был по-нормальному социализирован, так уж раньше работали его способности. Вселяя страх и ненависть к паре, в головы обычных людей, отчего сообщение ему у него не задалось с самого детства. Работая с инквизитором, к которой, некоторым образом, даже привязался, Дженкинс осознал, что родившись парией, сорвал самый большой куш в этой галактике. Демоны, жаждующие душ, предметы, что могут уничтожить сознание и подчинить тебя темным силам при обычном касании. В общем-то, мужчина не жаловался на свою судьбу. «Спасибо, Эльзи, ты многое сделала, чтобы сохранить жизнь госпоже, я правда тебе благодарен». Девочка улыбнулась и порывисто обняла Дженкинса в ответ, отчего тот несколько растерялся, но все-таки поднял ребенка на руки. «Думаю, тебе надо отдохнуть, а ты расскажешь сказку?» Мама всегда рассказывала интересные истории. Было видно, что девочка почувствовала себя радостнее от действий Дженкинса, что было, конечно, крайне нагло с ее стороны. Например, про комиссара Кайна, героя всего Империума, я всегда любила истории о нем. «Я же заслужила, да, Эльзи?» Почувствовав намек на зарождающуюся грусть в эмоциях ребенка, Дженкинс понял, что не сможет отказать девочке. Она сильно помогла ему, спасая жизнь госпоже. Он не мог не ответить ей взаимностью. Тяжело вздохнув, мужчина поудобнее перехватил ребенка, направившись к выделенной девочке палате. Только одну историю. Чернота нахлынула на сознание инквизитора. Непереносимая боль, страх и всепожирающее чувство ярости заполнили каждую клетку ее естества. Она чувствовала, как ее кожа горит, как миллиарды иголок впиваются на посыпанную солью ободранную плоть. Блии Краус кричала, умоляла все живое прекратить эти мучения. Ефремия не знала, находится ли она в сознании или вся эта боль лишь плод ее поврежденного рассудка. Она не знала, умерла ли она или еще жива. Вся жизнь и сами мысли женщины смешались в мученический калейдоскоп непонятных нагромождений. В какой-то момент, казалось, пришло облегчение. Блии Краус смогла осознать себя, смогла пересилить ту боль, что ощущала, только для того, чтобы узреть разверзнувшийся ад, что может поглотить всю галактику. Воины человечества яростно сражались с ордами нечестивых сил. Еретики напирали со всех сторон. Отвернувшиеся от света императора гвардейцы, легионы предателей Астартес, безумные механизмы темных механикум, орды демонов и ужасного вида мутантов. Буквально все, что могли позволить себе использовать темные боги, было спущено на одну единственную имперскую звездную систему, что уже тысячи лет сдерживало бесчисленные орды кровожадных тварей. Мир-крепость, что несмотря ни на что стоит под напором темных богов, Кадия горела в огне битвы всепланетарного масштаба. Война в космосе была уже проиграна, тогда, как на планете сражение только набирало свои обороты. Огромные имперские титаны, всесокрушающие боевые машины падали под напором нечестивцев, что с большими потерями ценой множества жизней добирались до боевых машин. Орды потусторонних созданий отсекали прикрытие гигантов, в виде имперских рыцарей и множества пехотных полков. Последняя атака командующего сил Хаоса смела выстроенную защиту кадианцев, и только ценой множества потерь люди смогли остановить прущую на них лавину предателей Астартес. Ефремия стояла посреди ведущейся бойни, видела поднимающихся в атаку еретиков, смотрела на космодесантников Черного Легиона, что продавливали силы верных бойцов Империума. Женщина со скорбью смотрела на не сдавшихся перед лицом первозданного ужаса солдат, до последнего исполнявших свой долг. Она хотела помочь лояльным императору солдатам, но не могла пошевелиться, что-то сковывало ее движение. Она могла только смотреть на сражавшихся, наблюдая падение обороны имперского мира крепости. Даже воодушевляющей силы живой святой императора не хватало для полноценной победы. Слишком силен был враг, слишком много сил перевел к известной на весь империум планете. Черные легионеры, Астартес, чей легион происходил от архипредателя, самого любимого сына императора, взломали оборону стоящих до последнего кадианских полков. Жуткая резня и измывательство над телами убитой не покоробили инквизитора. Она сражалась с исчадиями материума уже слишком много раз, чтобы хоть как-то кроме ненависти реагировать на столь низкие поступки еретиков. Ефремия смотрела на трагедию, разворачивающуюся на планете. Абаддон Разоритель, несменный лидер Черного Легиона и предводитель многих черных крестовых походов, что уже 10 тысяч лет терзают Империум, лично повел свою гвардию в атаку по открывшемуся пути к штабу имперских сил. Путь им преграждали лояльные ордена ангелов его, что падали сраженные численным превосходством противника и чудовищной мощью чемпиона Хаоса. В одно недолгое мгновение Ефремии показалось, что это конец, Кадия падет, будучи захвачена тварями варпа, но бой лишь вскипел с новой силой, когда золотая волна яростного пламени снесла наступающие ряды Астартес еретиков. У Блии Краус все поплыло перед глазами и сжалось внутри, когда в яростной схватке столкнулись сам Абаддон Разоритель, предводитель сил темных богов, и святая Селестина, сверкающая ярким ослепляющим светом. Наблюдая за столь необычным сражением, женщина видела, как тварь, продавшая Империум и все человечество за жалкие подачки пиявок варпа, и живая святая императора бьются почти на равных, но все же Абаддон побеждал. Женщина кричала, пыталась вырваться из сковавшего все ее тело кокона, чтобы хоть как-то помочь порождению воли повелителя человечества, но все было тщетно. Непередаваемое чувство ярости и скорби заполонило инквизитора, когда она наблюдала за теми ранами, что нанес архивраг избранный императора. Вновь забившись в своих путах, она почувствовала лишь на мгновение, что сможет сопротивляться сковавшим ее силам. Напрягшись до боли во всем теле, Блии Краус смогла вытянуть руку в сторону идущей схватки. В тот момент битва между повелителем Астартес и святой на мгновение прекратилась. Взгляд Ефремии наткнулся на грустные глаза Селестины, после чего метнулся к яростному торжествующему лицу Абаддона. Древний еретик оскалился, и в его глазах Ефремия не нашла ничего человечного, как будто бы сами демоны смотрели на нее через предводителя Черного Легиона. Сжав кулак вытянутой руки с чувством безграничного омерзения, инквизитор почувствовал легкое сопротивление в своей руке. В этот момент что-то изменилось в ее мироощущении. Она одновременно была нигде и везде. Она чувствовала огромную волну агрессивной всепожирающей энергии, что ударило с возвышавшихся над поверхностью планеты 500-метровых блестящих от вспышек миллионов орудий пилонов. Все чувства женщины забурлили, и само ее сознание взмыло над полем боя и отдалилось от планеты. Она видела гигантский столб первозданной мощи, что направился в щурящиеся ненавистью око ужаса. Разошедшиеся волной флуктуации энергии изничтожали армии демонов и ослабляли силы Хаоса по всем уцелевшим планетам сектора. Ефремия, на мгновение потерявшись в изменившемся состоянии, предчувствовала скорую победу людей. Но слышимый ей звенящий хруст и высвобождение той необузданной мощи буквально разорвали планету на куски, открыв путь темным силам. Кадия пала, инквизитор узрела ее поление. Она видела, как теперь ничем не сдерживаемое око ужаса расширяется, поглощая целые секторы галактики. Она тряслась от ощущения неправильности, когда смотрела за появлением огромного разлома, разделявшего Империум на две части. Она видела тысячи и тысячи миров, заполненных хлынувшими из разломов реальности ордами демонов. Разум женщины отказывал от перенапряжения, но не мог отключиться, что-то заставляло смотреть ее на творившиеся ужасы, которые она никак не могла остановить. И когда женщина была в самой глубинной точке отчаяния, она почувствовала свет. Тьма расселась, и бесконечные чудовищные видения действий еретических сил перестали являться к ней. Осталась только пустота, чистый разум и тишина космоса. В пустом ничего она впервые за по ощущениям десятки лет вздохнула свободней, чтобы узреть картины готовящегося великого крестового похода в бескрайней пустоте галактики, разделенной сверкающей гнилостной раной варпа. Она видела себя в круговороте мелькавших картин. Она сражалась на передовой, покрытая ранами, и вела вперед армии людей, что потеряли путеводный свет императора. Она чувствовала, что это произойдет. Ефремия теперь точно знала, к чему стоит стремиться, что нужно делать ей в надвигающемся аду. Картины перестали мелькать. Снова звенящая тишиной пустота обволокла женщину. Она стояла на кристально чистой воде, смотрела прямо, и одновременно Бли и Краус смотрела себе же в глаза. Она видела себя с горящими желтым яростным светом глазами и осознавала возможный крах всех тех начинаний, что предшествовали этому видению. Бескрайняя ненависть и жажда власти. Она чувствовала от своей копии эти эмоции и желания, чувствовала и сопротивлялась из всех своих немногих оставшихся сил. Превосходство, власть, алчность, желание крови и абсолютная бесчеловечность – вот и все, что питало ее отражение. Она не была такой и без страха смотрела в глаза Марока. Зажегшееся зеленое энергетическое лезвие вспороло пространство перед шеей оказавшейся вновь парализованной женщины, но было отброшено алой волной энергии, что развоплотило копию Ефремии, что истаяло искрящейся дымкой. Бли и Краус ощутила себя лежачей на какой-то поверхности. Она дышала, чувствовала запахи, но не ощущала за собой даже малой толики сил, чтобы напрячься и открыть свои глаза. Ее чувства наполняли бушующие образы увиденных ею картин. Она чувствовала угасание жизни и ту боль, что ощущали люди, ведя бой за имперский мир. Ефремия ничего не могла сделать, никак не могла остановить уже совершившийся факт. Неясное чувство точно подсказывало ей, что Кадия пала. Она точно знала, что весь Империум накроет чернота ереси, и вскоре свет человечества может окончательно погаснуть. Закрытые глаза женщины сами собой увлажнились, триллионы жизней на тысячах и тысячах мирах найдут свой окончательный конец в пасти твари варпа, пока она, ярость к самой себе на мгновение заполонила сознание Бли и Краус, заставив ее сжать свои кулаки. Ярость, та самая ярость и ненависть, и беспощадность не только к врагам, но и к самим себе, что всегда помогали человечеству, заставили женщину, стиснув зубы, подняться и открыть свои глаза. Свет от ламп палаты временного апотекариона кровавых воронов ожег глаза инквизитора. Та сила духа, что заставила ее подняться, преобразилась в энергетический сгусток, разошедшийся в стороны. Телекинетическая волна снесла немногочисленное оборудование и выбила смотровые окна палаты. Свет ламп на секунду мигнула, и Ефремия почувствовала на своей груди чью-то руку, придавившую ее к постели. Тише. Не слова, а сама мысль, что несла сразу множество смыслов, промелькнула в голове женщины. Она одновременно ощутила и того, кто говорил, и то спокойствие, что несло чужое, прикоснувшееся к ней сознание. Поборов свою жажду действий, Ефремия все же смогла успокоиться и прислушаться к голосу. Контролируя эмоции, они несут крах твоей личности. Та ненависть, которой ты защищаешься от всего, может тебя легко погубить. Голос Найлуса Харса, странного джедая, что сейчас обращался к ней, был наполнен спокойствием и как будто бы сам умиротворял взбесившиеся эмоции женщины. Она окончательно взяла свои мысли под контроль и снова открыла глаза, посмотрев в черные омуты джедая, что усмехнулся, когда их взгляды встретились. «Добро пожаловать обратно, инквизитор, и скажу честно, я не ожидал, что вы сможете выкарабкаться». Ефремия чувствовала правдивость слов Харса. Она ощущала какую-то странную связь, что незримой нитью связала их вместе. Женщина вспомнила то оружие, что использовало ее отражение, световой меч, технология, что принес в галактику джедай. Многое Найлус должен будет ей объяснить. Но самое главное, что она еще жива и сможет исполнить свое предназначение. Человечество должно выжить и уничтожить нависшую над ним угрозу. Эльзи сидела на полу напротив того человека, что стал ее путеводной звездой в том ужасе, что ей пришлось пережить. Воин в черной, крайне подвижной броне сидел на поставленном им металлическом стуле напротив кровати девочки. Рядом стоял Дженкинс, что с открытым неодобрением в своем взгляде смотрел на Нейлуса. Как знала юная одаренная вчера, они повздорили из-за произошедшего взрыва в палате инквизитора. Конечно, никто, слава императору, не пострадал, но даже Эльзи сильно перепугалась той волны ярости, что она почувствовала сквозь сон. «Ты одаренная, Элизабет». Эльзи чувствовала, что сейчас Нейлус говорит искренне. Она смотрела в глаза мужчине, что ранее отказался от ее обучения, и задумчиво отвела взгляд в сторону, краем глаза заметив сжавшего свой кулак Дженкинса. «Ты обладаешь могущественными способностями, что крайне сильно пригодятся людям в будущем. Только их надо взять под контроль своего сознания». Джедай встал со своего стула, возвышаясь двухметровой скалой над девочкой, которая, чувствуя момент, тоже вскочила с кровати. «Я предлагаю тебе стать моей ученицей и обучиться всему, что я знаю, чтобы взять под контроль свои способности и нести порядок в галактику». Мужчина присел на колено, смотря своими чуть светящимися стального цвета глазами в глаза Эльзи. «Предупреждаю, это будет непросто, много препятствий будет ждать нас на пути, и вступив на путь джедая, с него невозможно будет сойти». Чувствуя то, что девочка так или иначе была согласна, Хорс не мог не попытаться донести до нее то, что ее выбор понесет за собой последствия. «Орден джедаев всегда стоял на страже простых жителей галактики. Мы используем свои способности во благо разумных. Твой выбор определит твою судьбу. Подумай, нужно ли тебе это». Девочка задумалась. Она прикрыла глаза, положившись на то чувство, что привело ее к Нейлусу. Она знала, что впереди ее будет ждать море боли и страданий, но также она ощущала свет и гармонию, что заполнит все миры людей. Неожиданно она поняла, что пожертвует своей спокойной жизнью ради блага других. Мама говорила ей раньше, рассказывая свои истории, что герои Империума проливают свою кровь на тысячах фронтах ради благостной жизни обычных людей. Элизабет восхищалась комиссаром Каифасом Кейном, ее вводили в трепет истории о могущественном золотом воине Данте. Она с упоением слушала о ангеле императора Марниусе Калгаре. Встать рядом с ними и защищать людей — она не могла поступить иначе, хоть слова Нейлуса и пугали ее. Сила пела от принятого ей решения. Девочка явственно чувствовала, что сейчас она выбирает не только свою судьбу, но и судьбу многих жизней, которых спасет в будущем. Столь сильная ответственность, навалившаяся на плечи ребенка, сдавила ее горло, но все же Эльзи смогла перебороть себя и чуть хрипловато выдавила согласие на вопрос Нейлуса. «Она станет джедаем?» «Да, я согласна». «Тогда твое обучение начнется незамедлительно». Обозначив легкую улыбку на те эмоции, что мелькали на лице и в силе девочки, Хорс встал и повернулся лицом к Дженкинсу. «Если ты все же окончательно решил обучаться у меня пути джедая, то следуй за нами». Нейлус протянул руку девочке. Она сразу же ухватилась за нее и последовала за мужчиной, лишь обернувшись на Дженкинса, что, тяжело вздохнув, тоже пошел за ними. Путь до выбранной Хорсом тренировочной площадки был достаточно долгий. Прошлый губернатор был не прочь потратить планетарные деньги на свои нужды, что вылилось в существование этого места. Большущий сад с многочисленными и прекраснейшими растениями был оборудован в глубине дворца, подальше от многочисленного плебса, который своим видом и манерами могли испортить чудесную тишину девственного леса, построенного в этой величественной комнате. Ядовитые и достаточно опасные виды растений были огорожены специальным бронированным стеклом, а в самом саду было достаточно просторно для прогулок и даже оборудованы небольшие беседки, что защищали прогуливающихся немногочисленных посетителей данного места от искусственного дождя, который порой запускали системы орошения. Хорс заранее занял это помещение для начальной стадии тренировок и разместил небольшую зону для медитации в одной из беседок в саду. Специальные подушки, на которых нужно было сидеть небольшим полукругом, располагались напротив постеленного для самого Нейлуса коврика. Ему мягкое место просто было не нужно, а его новые ученики могли и отсидеть себе что-нибудь во время длительных медитаций. Усевшись на красивую фиолетовую подушку и подобрав под себя ноги, повторив тем самым позу для медитации, которую занял джедай, что сидел напротив, Эльзи сразу же приготовилась слушать слова Нейлуса. Конечно же, девочка думала, что он будет учить ее драться и пуляться молниями из рук, но раз учитель что-то говорит, это точно нужно исполнять. В имперской школе на Меридиане девочка первое время получала розгами, чуть пониже спины за свои небольшие шалости и даже мнимые проступки. Так уж вышло, что аура пари влияла на всех людей без исключения, и некоторые наставники не гнушались наказать отвратительного им ребенка. Но испытывать на себе наказание человека, что способен на самом деле победить огромную кучу монстров, чужаков, а Эльзи была точно уверена, что именно Нейлус уничтожил тиранит, она не хотела. Хоть, конечно, и не боялась своего нового учителя, Эльзи чувствовала, что джедай точно не причинит ей вреда. Дженкинс сел рядом с девочкой и посмотрел на Харса, что слегка улыбнулся внимательно смотрящей на мужчину девочке. Легкая волна энергии разошлась от Нейлуса, и парень с трудом, но все же почувствовал ее воздействие, потому что джедай даже не думал скрывать то, что делал. Дженкинс слегка напрягся на действия мужчины и сжал свою ладонь на рукояти лаз-пистолета, что висел у него на поясе. «С помощью специальной техники я буду помогать вам лучше усваивать информацию, позже вы сами сможете использовать силу для этого, есть множество приемов, заточенных на воздействие на свое тело и разум». Хор сбросил свой взгляд, совершенно спокойных глаз на Дженкинса. «Успокойся, сейчас тебе понадобится сосредоточиться на том, что я буду говорить». «Да». Отведя взгляд, человек из свиты имперского инквизитора глубоко вздохнул и выдохнул, прогоняя легкую дрожь от присутствия рядом существа, не уступающего своей мощью демонам варпа, и все же убрал руку с рукояти пистолета, положив ее поверх своих коленей. «Сначала я расскажу вам о силе, это энергия, которая и дает нам возможность воздействовать на реальность. Сила объединяет все сущее в галактике, порождение Вселенной, зарождение звезд и появление жизни несомненно могло произойти от течения и колебаний в потоке энергии, что вы чувствуете, той энергии, что мы зовем великой силой. Эта энергия объединяет также и все живые организмы. Само появление разумной жизни часто связывают с силой и ее воздействием. Сама она едина по своей сути и природе. Но джедаи научились видеть в ней несколько потоков, что отражают отдельные философские учения в понимании и использовании силы. Так уж вышло, что наши убеждения влияют на возможности, связанные с силой». Хорст чуть глубоко вздохнул и выставил перед собой ладонь, на которой слегка мелькнула, а позже разрослась черная искра, что как будто бы искривляло пространство в небольшом радиусе от руки. Дженкинс, как и девочка, завороженно смотрели на маленький шарик тьмы, вокруг которого кружились пылинки, поднятые с пола беседки. Как появился, шарик также неожиданно исчез в сжатом кулаке мужчины. Эльзи успела почувствовать от этой энергии противоречивые чувства спокойствия и движения, что заставило ее недоуменно моргнуть и посмотреть в лицо своему учителю. Дженкинс же, напротив, ощутил ту самую изначальную гармонию, первозданный танец энергии, что совмещает в себе прошлое, настоящее и будущее. Единая сила, она связана с восприятием будущего и ощущением себя в потоках вечно двигающейся вперед галактики. Приверженцы данного учения концентрировались на восприятии будущего, что нередко приводило к глобальным проблемам. Хорс ненадолго замолчал, позволив Эльзи задать вопрос. Он почувствовал интерес ребенка и собирался его сразу же удовлетворить. «Получается, концентрироваться на будущем плохо, и мы правда можем видеть будущее?» Раскрытые в удивлении глаза девочки заставили Нейлуса легко улыбнуться. «Да, сила позволяет видеть будущее, обычно видения туманны и непонятны, их надо еще правильно интерпретировать, но все же это возможно. Плохо, когда одаренный концентрируется на будущем в ущерб происходящему в настоящем. Магистры моего времени предвидели угрозу Ордену и всей Республике, и не хотели вмешиваться в ведущуюся войну с мандалорцами, ведь, по их мнению, это была лишь прелюдия к появлению настоящего, более страшного противника. Это в итоге и привело к падению отправившихся сражаться, вопреки совету, джедаев и уничтожению того ордена, в котором я воспитывался и приобретал свои навыки, в итоге развязавшейся гражданской войны. Не стоит теряться в тех видениях, что посылает нам сила». Девочка сглотнула и, почесав свой затылок, чуть задумчиво отвела свой взгляд в сторону. «Получается, я поступаю плохо, когда полагаюсь на свои ощущения. Не то, чтобы плохо, просто джедай должен чувствовать и ощущать себя в настоящем. Мы должны замечать то, как наши действия влияют на всех существ вокруг. Нейлус снова выставил свою руку вперед, и она чуть покрылась легкой зеленоватой дымкой, сразу же рассыпавшейся. Живая сила, я не слишком силен в ее энергетических проявлениях, но взаимодействие с данным аспектом силы состоит из концентрации на настоящем. Она дополняет аспект единой силы и позволяет одаренному ощущать себя частью всех живых существ, концентрироваться на настоящем и том месте, которое джедай должен занимать в данный момент, чтобы прийти к нужному ему исходу в итоге. Два эти аспекта силы взаимосвязаны между собой, понимаешь? Да, учитель. Девочка кивнула и, чуть зардевшись, снова отвела свой взгляд. Не стесняйся задавать вопросы, я здесь для того, чтобы научить тебя. Хорс перевел свой взгляд на внимательно слушающего его мужчину. Думаю, ты точно ощутил разные части силы. Ты больше сконцентрировался на углубленном взаимодействии с единой силой, что дало тебе поразительную, для твоих навыков и таланта чувствительность. Мы сконцентрируемся на более сбалансированном твоем развитии в будущем, что будет крайне сложно, поверь мне, изменять свое мировоззрение всегда бывает непросто. Хорс снова вздохнул и выставил на этот раз уже две свои руки, на одной зажглось белое, а второй красное с черными прожилками пламя. Ненависть и ярость красного пламени противостояла надежде и светлой радости белого. Наша способность взаимодействия с силой больше всего зависит от мировоззрения и убеждений. Великая сила сама по себе безгранична и могущественна, она буквально способна на все, но обычно наше сознание и понимание той энергии, что мы используем, не позволяют многим одаренным постигнуть все грани силы. Хорс приподнял свою руку с темным пламенем, горящим на ней. Темная сторона силы связана со всеми, так называемыми злыми и темными потемками душ разумных. Жажда власти, ненависть, зависть, желание обладать. Многие чувства, усиленные силой, многократно бьют по самоконтролю одаренного. Темная сторона, как в общем-то и светлая, опасна тем, что углубившиеся в одно из этих течений одаренные теряли себя и свой разум. Темная сторона превращала человека в одержимого властью и своими эмоциями монстра. Могущественного этого не отнять, но все же монстра. Светлая же сторона. Хорс опустил руку с темным пламенем и возвел кверху белый огонь. Светлая сторона приводит к вечному покою. Человек становится одержим идеей привнести часть ощущаемого им покоя в галактику, что приводит к поистине чудовищным последствиям. Порой сошедшие с ума светлые одаренные уничтожали целые виды разумных существ в своем стремлении принести покой и гармонию в галактику. В их понимании, конечно. Нейлус погасил энергетические сгустки на своих руках. «Я буду обучать вас взаимодействую с тремя аспектами силы, к работе с темной стороной силы. Несмотря на вашу достаточно мощную устойчивость, вы будете готовы еще не скоро». Посмотрев на реакцию своих учеников, Хорс кивнул сам себе. Его ученики были достаточно понимающие, что было уже хорошо. Вы уже почувствовали силу и даже проводите с ней некоторые взаимодействия. Хотя ваши ощущения наверняка не полны, сегодня я научу вас концентрироваться на своем собственном «я». Контроль своих эмоций и чувств – это первейший навык, которому вы должны будете обучиться. Закройте глаза, попытайтесь заглянуть внутрь себя. Эльзи сидела в своей комнате в странной, не очень удобной позе для медитации, который научил ее учитель. Медитация пустоты позволяла девочке отрешиться от внешних проблем и раздражителей, сконцентрировавшись на своей связи с силой. Сама возможность чувствовать столь всеобъемнейшую энергию и владеть возможностями, которые многие посчитали бы неестественными, для девочки была как глоток свежего, опьяняюще чистого воздуха, который она впервые почувствовала, проникнув во дворец губернатора. Сила была для нее сосредоточением горных ручьев, что омывали весь мир в округе. Впервые, с помощью Нейлуса, правильно ощутив великую силу, Эльзи чуть не потеряла сознание от того количества информации, что постоянно поступало ей в голову от проявившихся новых, ни с чем не сравнимых чувств. Она ощущала жизни живых людей, чувствовала движение апотекария Астартес в соседней комнате и спокойно могла сконцентрироваться на нем, чтобы понять, что же он все-таки делает в этот момент. Но все же самым главным в первой медитации, что показал ей учитель, была она сама. Контроль своих мыслей, побуждение от проявления эмоций и намерений на совершаемое действие. Нейлус сказал, что ей нужно будет научиться постоянно поддерживать это состояние, что позволит приступить к дальнейшему обучению. И сейчас девочка пыталась отточить свои возможности. Она пребывала в медитации и проговаривала текст данного учителем кодекса ее нового ордена. Джедай сказал, что теперь она является его ученицей и по древним правилам получает титул падавана. Сам Нейлус и дядя Дженкинс, что также стал учиться управлять своими возможностями, отправились на какое-то важное совещание, после того как проснулась инквизитор. Это случилось на второй день после принятия Эльзи в ученицы и, если честно, не слишком уж нравилось девочке. Нет, она восхищалась Ефремией тем, что она является настоящим имперским инквизитором, но очень уж подозрительно она влияла на ее нового учителя. Девочка не могла не заметить тот интерес, с которым Бли Краус общается с Нейлусом. И так уж получилось, что девочка чувствовала, что инквизитор тоже является одаренной, а значит будет проходить обучение у джедая. Учитель и так не может уделять им с дядей Дженкинсом много своего времени, а при появлении еще одного ученика, время занятий может сократиться еще сильнее. Благо пока, что обучаться было почти нечему. Многочисленные знания, записанные имперским готиком в инфопланшет, были выданы девочке и закатывающему глаза бывшему паре. Нейлус строго выдавал те знания, что должна была усвоить Эльзи, после чего она будет держать экзамен перед своим учителем. По правде говоря, учиться у джедая девочке нравилось, хоть и прошло всего два дня. Эльзи не могла не отметить то, что стало лучше запоминать и усваивать материал. Что же будет, когда она обучится специализированным медитациям, про которые ей говорил учитель? Девочка боялась даже подумать об этом. Раньше ей не слишком уж и нравилась учеба, хотя ей она всегда давалась, по словам матушки, излишне просто и легко. Не эмоции, а покой. Долгий выдох с окончанием фразы позволил девочке окончательно выкинуть все мысли из своей головы и сосредоточиться на своем сознании. Она пока еще не очень понимала смысл строк кодекса древнего ордена. Учитель сказал ей, что в этих словах скрыта великая мудрость, и она должна будет сама поведать ему о тех мыслях, что придут ей в голову, после чего уже сам Нейлус пояснит ей правильную трактовку данных текстов. Эльзи никто никогда не говорил подумать о чем-нибудь столь странном самостоятельно. Иерархи в церкви, в которую девочка ходила с мамой, всегда запрещали им даже думать в сторону Всеблагого Императора, только как не по словам вредного старика, что уже с трудом читал свою книгу. Девочку даже один раз наказали, когда она задала свой вопрос его святейшеству. Так уж получилось, тогда ее спина впервые познакомилась с кнутом, даже матушка не смогла ее защитить от гнева священнослужителя и одного удара плетью, конечно же не в полную силу, девочке хватило, чтобы отбить любое желание обсуждать что-то с вредным стариком. В общем-то Эльзи впервые занималась столь странными рассуждениями на пока что непонятную ей тему. Строка кодекса джедаев не сильно помогала девочке в понимании того, что же она означает. Вздохнув, Эльзи сконцентрировалась на медитации. Голова ее была абсолютно пуста, и ни одна мысль в нее в данный момент не приходила, пока не появилось четкое ощущение осознания. Учитель говорил, что медитация пустоты позволяет контролировать свои эмоции. Получается, первая строчка связана с контролем своих чувств. Вздохнув, девочка подавила, аккуратно оттеснила зародившееся чувство радости, что способно было выбить ее из медитации. Не неведение, а знание. Спокойный и умиротворенный голос ребенка, в котором был лишь намек на легкую улыбку, разнесся по помещению. Эльзи не понимала этой строки кодекса. Единственная мысль, которая ей пришла на данный момент, была связана с учебой и усваиванием всего, что дает ей учитель. Конечно же, наверняка все было не так просто. И девочка честно попыталась понять, какой смысл могут нести за собой простые, в общем-то, слова. Эльзи честно признавалась себе, что многого не знает, и может быть в этом и был смысл. Что даже когда она узнает все то, что знает Нейлус и станет джедаем, она также будет многого не знать. Вздохнув, девочка покачала своей головой. Все не могло быть так просто. Не страсть, а безмятежность. Невразумительная фраза, по мнению Эльзи, покинула ее горло. Она не понимала, как же можно интерпретировать столь странную часть кодекса. Мысли заметались в ее голове, и легкий гнев на себя за свою глупость начал подниматься из глубины души Эльзи. Но она смогла обуздать его с помощью легкого толчка от постоянно ощущаемой ей силы Нейлуса. Учитель помог девочке убрать не вовремя проявившуюся эмоцию, и Эльзи пришла в голову мысль. Она не должна поддаваться своим эмоциям и решать все на чистую голову. Возможно, именно это имели в виду люди, создавшие данный кодекс. Вздохнув, девочка все же признала себе, что пока что не понимает, что значит эта строчка. Не хаос, а гармония. С самого начала Эльзи думала, что это самая простая часть кодекса. Ведь она вспомнила слова своей мамы, что в каждом беспорядке всегда есть некая система. Получается, что у всего есть некая причина, только нужно разглядеть ее. Кивнув своим мыслям, девочка приступила к следующей строчке. Не смерть, а сила. Быть готовой к смерти. С самого начала соглашаясь на предложение обучения у Нейлуса, Эльзи понимала, что возможно этот путь приведет ее к смерти. Но также она ощущала, что своими действиями в будущем спасет множество людей. Она хотела быть героем, как те легендарные люди, о которых рассказывала ей мама и недавно Дженкинс. А герои порой погибают, об этом Эльзи тоже знала. Закончив проговаривать строки кодекса ее ордена, новоиспеченный падаван продолжила свою медитацию. Она ощутила легкое довольство, пришедшее ей от учителя, и не могла не ответить ему волной благодарности на то, что он присматривает за ней даже находясь на каком-то там совещании. Пришедшее следом чувство легкой улыбки на прорвавшуюся в их связь эмоцию досады заставило Эльзи покраснеть, отчего она потеряла контроль над медитацией. Расстроенно вздохнув, девочка с легкостью расправила свои чуть затекшие ноги и, выпрямившись, повалилась спиной на кровать. Нечестно.